Верное сердце. Несколько столетий стоит на земле поднебесной Великая Китайская Стена. В целом свете нет ничего подобного ей. Она настолько длинна, что ее не пройти от начала до конца и за 40 дней и ночей, даже если спать всего по 3 часа в сутки. А ширина ее такова, что можно 10 раз идти по ней в один ряд. Стена настолько прочна, что за все века ни один из ее камней не сдвинулся со своего места, за исключением одного места, где стена обрушилась. Историю о том, как это случилось и почему это место не достроили, народ передает из поколения в поколение. В те незапамятные времена, когда только началось строительство Великой Стены, в деревне Сюй-Дзя-Джуак соседствовали семьи Мын и Дзян. Как-то летом на огороде семьи Мын раскинула свои плети тыква. Один из ее побегов перемахнул через изгородь, разделяющую соседей, и очутился на земле семьи Дзян. Вскоре на этом побеге распустился красивый желтый цветок, и затем завязался плод. Маленькая тыква росла, росла, и к осени выросла до невиданных размеров. Когда пришло время собирать урожай, между соседками Мын и Дзян возник спор о том, кому должна принадлежать эта тыква. Спорили они до хрипоты, а потом решили, что такой огромной тыквы хватит на всех и нужно разделить тыкву пополам. Так они и сделали. Но как только они разрезали эту тыкву, то к своему большому изумлению обнаружили в ней маленькую прелестную девочку. «Как же быть?» — снова задумались женщины. «Ведь девочка не тыква, ее не разделишь, разрезав пополам. Кто из соседей будет ее растить и чье имя она будет носить, Мын или Дзян?» Ни в одной из этих семей не было детей. И соседи договорились, что будут растить ее вместе. И имя у девочки будет Мын Дзян Нюй, что означало «девочка из семей Мын и Дзян». Девочка так и росла то в семье Мын, то в семье Дзян, и спустя годы расцвела, словно прекрасный цветок, согретый ласковыми лучами двух светил. В одной из семей девушка впитала незаурядный ум, а в другой — редкую душевность и доброту. Так случилось, что в тот момент, когда соседи достали из тыквы свою дочку, на далеком юге в месте под названием Гусу на свет появился мальчик. Родители назвали его Фан Хун Лян. Мальчик рос крепким и здоровым, радуя своего отца и мать. Но когда он возмужал и превратился в статного и сильного юношу, родители горько пожалели, что их сын не был хилым и больным. И вот почему. В то время правителем Поднебесной был император из династии Цинь, которого звали Шихуанди. Он-то и вознамерился построить великую стену, которой не было бы равной ни до его правления, ни после. Строительство шло уже много лет, и так как Цинь Шихуанди был уже далеко не молод и хотел увидеть, как Великая Китайская Стена будет гордо простираться на многие ли. Поэтому честолюбивый правитель торопил чиновников, следящих за строительством. А те, в свою очередь, не щадили бедных строителей, и бедняги гибли сотнями от непосильного труда и побоев. Но им на смену пригоняли все новых и новых людей на это строительство. А тех, кто убегал, ловили и замуровывали в стену в назидание остальным. Со всех провинций Китая сгоняли народ. Гусу тоже не стало исключением. Крепкий и сильный Фан Хун Лян был схвачен стражниками и вместе с другими беднягами был отправлен на строительство стены. Год трудился Фан Хун Лян, укладывая тяжелые камни и в холод, и в зной, подвергаясь постоянным понуканиям, а иногда и побоям от стражников. Голод и жажда, изнурительный труд были постоянными спутниками юноши. Но все же они не так терзали его душу, как тоска по родным местам. И вот Фан Хун Лян решился на побег. Он убеждал и других бежать вместе с ним, но страх останавливал и без того несчастных людей, и потому юноша сбежал один. Темной дождливой ночью он тайком перебрался через недостроенную стену и отправился на юг. В темноте и по бездорожью юноша шел всю ночь, не останавливаясь, не отдыхая, и на рассвете подошел к какому-то селению. Заходить туда он не стал, а решил остановиться около пруда, окруженного старыми ивами. Фан Хун Лян взобрался на дерево с густой листвой и вскоре задремал. Тем временем из Сюйцзячжуак, деревни, в которую побоялся зайти юноша, вышла Мэн Цзяннюй и направилась к пруду, чтобы прополоскать выстиранное белье. Чуткий сон Фан Хун Ляна был потревожен плеском воды. Он осторожно выглянул из густой листвы, чтобы узнать, кто пришел к пруду. И в этот момент вода отразила его лицо. Мэн Цзяннюй увидела это отражение и так испугалась, что, оступившись, упала в воду. Фан Хун Лян не мог смотреть, как девушка тонет, и тотчас бросился ей на помощь. Когда же девушка была снова на берегу, она поблагодарила своего спасителя и спросила: «Кто ты и как оказался в наших краях?» Глаза девушки светились такой добротой и искренностью, что Фан Хун Лян не стал таиться от нее и рассказал все как есть. Мэн Цзяннюй выслушала его и посочувствовала, но она не могла долго оставаться с незнакомым юношей наедине, так как была хорошо воспитана, поэтому, взяв белье, она поспешила в деревню, а юноше велела спрятаться на дереве и ждать ее прихода. По возвращении домой Мэн Цзяннюй позвала всех своих родителей и рассказала им о том, что если бы не Фан Хун Лян, то искали бы они свою дочь на дне пруда. «Но где же тот юноша, что спас тебя?» — спросили Мэны и Дзяны. «Он все еще у пруда. Позвольте, я приведу его», — ответила девушка. И вскоре Фан Хун Лян уже сидел перед всем семейством и уплетал рис одновременно из двух чашек. Так как и Мэнам, и Дзянам хотелось накормить гостя, а он не мог никого из них обидеть. Если в сердце молодых зажглась любовь, то разве это скрыть от глаз любящих родителей? Юноша понравился и Мэнам, и Дзянам. К тому же он спас их дочь, поэтому родные девушки не стали откладывать свадьбу. И спустя несколько дней Мэн Цзяннюй и Фан Хун Лян стали счастливыми молодоженами. Но, к сожалению, счастье их было коротким, как век бабочки-однодневки. Стражники, не досчитавшись Фан Хун Ляна, в тот же день отправились на его поиски. Легко спрятаться рисовому зернышку в полном мешке риса. Но как укрыться от императорских стражников человеку даже в отдаленной деревеньке? На следующий день после свадьбы стражники ворвались в дом и, связав Фан Хун Ляна, погнали его на север. Мын Дзян Нюй со слезами умоляла стражников отпустить мужа, но они только сказали в ответ: «Он в первую очередь подданный императора, а уже потом твой муж. Поэтому он снова отправляется возводить Великую Китайскую Стену». А Фан Хун Лян, прощаясь, шепнул жене: «Не печалься. Возможно, мне снова удастся сбежать, и тогда мы больше никогда не расстанемся». Бедной Мын Дзян Нюй ничего не оставалось, как только надеяться на возвращение мужа. Прошло лето. Заморосили холодные осенние дожди. Мын Дзян Нюй стала шить для мужа теплую одежду. Прошла осень, а за ней и зима. Заботливая жена принялась за пошив летней одежды для Фан Хун Ляна, а он все не возвращался. Как-то в одной из ночей Мын Дзян Нюй увидела странный сон. Ей снился Фан Хун Лян. Она поспешила навстречу мужу, чтобы обнять его, но вдруг между ними выросла каменная стена. Мын Дзян Нюй проснулась в слезах и в этот же день стала просить родных: «Эта стена погубила моего мужа. Отпустите меня, я должна совершить погребальный обряд». Как могли родные остановить свою дочь? И Мын Дзян Нюй отправилась на север. На рассвете второго дня пути она оказалась у Великой Китайской Стены. Стена уже тянулась на сотни ли, но строительство еще не было окончено. Мын Дзян Нюй стала расспрашивать каменщиков, не знал ли кто Фан Хун Ляна, но они в ответ только качали головой. Она продолжала свои расспросы и, наконец, нашла того, кто знал о его судьбе. По императорскому приказу за побег он был заживо замурован в стену, сказал изможденный худой человек. «Прошу вас», — со слезами на глазах попросила несчастная женщина, «отведите меня к этому месту». Ее отвели. Поднявшись на стену, она горько заплакала. Так велико было ее горе, что даже камни стены не выдержали ее горячих слез и стали раскалываться и падать вниз. Великая стена стала рушиться, и вскоре глазам безутешной вдовы открылось то, что осталось от ее мужа. Мын Дзян Нюй похоронила мужа и, надев белые траурные туфли, медленным шагом отправилась домой. Чиновники, увидев обрушение в стене, стали кричать на стражников и каменщиков и велели немедленно достроить стену. Но как бы ни старались каменщики заложить это место новыми камнями, у них ничего не выходило. Как только заканчивалась кладка, камни снова рассыпались, и стена обрушивалась. Узнав о причине обрушения стены, чиновники поспешили доложить обо всем императору. Цинши Хуанди, выслушав рассказ о женщине, разрушившей своими слезами великую стену, повелел разыскать ее и привести к нему. Жестокий правитель уже придумывал для нее казнь, когда Мын Дзян Нюй вошла во дворец. Но стоило императору взглянуть на нее, как он позабыл обо всем на свете. Ведь еще никогда ему не доводилось видеть такой красавицы. Мын Дзян Нюй пленила сердце императора, затмив своей красотой всех его жен. Чиновники потеряли дар речи, когда услышали новое повеление правителя. Цинши Хуанди сказал: «Отведите эту женщину в самые роскошные покои. Завтра она станет моей женой». Затем он обратился к самой Мын Дзян Нюй: «Ты же не откажешь самому императору?» Мын Дзян Нюй подумала и ответила: «Я согласна стать твоей женой, но не раньше, чем ты окажешь последние почести моему покойному мужу. Построй для него гробницу, воздвигни храм в честь Фан Хунляна и лично соверши жертвоприношение у его гробницы». К большому удивлению чиновников, император согласился выполнить все условия прекрасной вдовы. Вскоре и храм, и гробница были построены, и пришел тот день, когда нужно было совершить жертвоприношение. У захоронения Фан Хунляна был разведен большой костер. В роскошном паланкине прибыл Цинь Ши Хуанди. За ним несли другой палантин, в котором сидела Мэн Цзян Нюй. Как только из храма донесся звон серебряных колокольчиков, императору поднесли на большом подносе жертвенные деньги из бумаги, чтобы он поджег их по древнему китайскому обычаю. Как только пламя охватило деньги, Мэн Цзян Нюй бросилась в огонь. В считанные мгновения пламя охватило ее с головы до ног, и она сгорела, как спичка. Так преданная Мэн Цзян Нюй не нарушила верность Фан Хунляну. С той поры миновало много столетий. Прочно стоит на земле поднебесной Великая Китайская Стена. Но еще крепче народная память о Мэн Цзян Нюй. Если кто-то упоминает о верном и преданном человеке, то говорит так: его сердце подобно верному сердцу Мэн Цзян Нюй.